Она распорядилась все приготовить для Николая Алексеевича отдельно, сверяясь с диетой, назначенной иноземцевым: сметану, творог, яйца, салат из зелени, легкий куриный бульон, простоквашу, молоко. Пусть выбирает, что понравится. Потом прошла в комнаты родителей, проверила, застелены ли постели свежим бельем, на месте ли необходимые предметы обихода, есть ли бумага и чернила, если понадобится писать. Протерты ли зеркала? Убедившись, что все в порядке, снова спустилась вниз на кухню. Из раскрытой двери доносились громкие голоса и хихиканье. «Чугреев, отстань, тебе говорю!» — со смешком отбивалась от кого-то кухарка. «Чугреев — это конюх», — вспомнила Мари, муж той самой прислужницы, что подавала наливку преподобному. «Уже к кухарке пристает?» «Да ладно тебе», — уговаривал хриплый мужской голос. «Ладно, да ладно, а то вот надену на голову чугун. Так он же со щами, дура. Вот и хорошо, заодно пообедаешь». Мария едва не рассмеялась от этой чисто женской отповеди и вошла на кухню. Увидев барыню, конюх сконфузился, подхватил картуз и стал боком пробираться мимо Марии к двери. «Я тут по делу, на минуточку», — бормотал он, пытаясь проскользнуть мимо загораживавшей выход хозяйки. «Знаем мы ваши дела», — едва справляясь с желанием засмеяться, хмурилась Мари. Неожиданно для себя она вдруг топнула ногой и крикнула: «Ух!» Конюх, будто ошпаренный, вывалился боком в дверь и помчался к выходу. «Смотри у меня!» — грозила ему сжатым кулачком вслед Мари, уже не в силах сдерживать захлестнувшее ее веселье. «Ишь, кот какой отыскался!» Кухарка, не стерпев, тоже прыснула смешком в фартук. «Так его полоумного! А то спасу нет, пристает и пристает. Я его чуть ухватом не огрела». Они долго смеялись вместе, не в силах остановиться. На глаза Марины вернулись слезы. «Как я его! Он, бедный, прямо ошалел от испуга. Будет теперь помнить». Успокоившись, она надела чистый фартук и встала к столу. «Да что вы, барышня!» — изумилась кухарка. «Я сама управлюсь. Не надо вам этим заниматься. Тут и дело-то уже осталось немного». «Подожди, подожди!» — остановило ее причитание Мари. «Я хочу приготовить омлет мужу сама, понимаешь? Мне это очень приятно будет». Кухарка с умильным выражением лица покачала головой. «Вот, значит, какая у вас любовь!» Мари не ответила, лишь улыбнулась в сторону. Глава 4. Приезд родителей задерживался, и Мари ужасно нервничала. У папы опять какая-нибудь болезнь. Или меланхолия, или подагра. Вот и боятся выехать из Москвы. Хоть бы телеграмму дали, когда их ждать. Неужели они не понимают, как мы тут переживаем за них? Несколько раз она посылала в Брянск то Диму, то Ивана, чтобы узнать на почте, не задержалось ли где письмо или телеграмма. Но ничего не было, и она еще больше тревожилась. А вдруг папа или мама заболели где-нибудь в придорожной гостинице, где даже врача хорошего нет? Но почему они ничего не пишут? Вместо письма от родителей получили послание от управляющего, длинное и обиженное. Василий Кузьмич в витиеватых старомодных выражениях сначала рассказывал о своих заслугах и преданности, о бессонном родении о хозяйстве и уверял в конце, что с ним хотят поступить неправедно и отдел по управлению отстранить. Дом управляющего находился на другой стороне дороги, против усадьбы, буквально в 100 шагах, и то, что Василий Кузьмич для объяснения избрал способ переписки, говорило о его крайнем раздражении. «Вот почему он даже не счел нужным нас навестить», — горько вздохнула Мария. И здесь вместо приятного одни огорчения и новые непростые вопросы, которые будет нелегко разрешить. И Иван, и Дима понимали ее озабоченность. Стрелков не один десяток лет был доверенным человеком их семьи. За это время он стал как бы своим в доме. К тому же он действительно немало старался, чтобы поддерживать огромное хозяйство Овстуга и окрестных деревень. Не его вина, что время обгоняло его представление о том, как надо вести дело. Он был скорее жертва, чем виновник событий. Братья ничем не могли помочь ей в этих заботах. Да и что вообще можно было решить до приезда родителей, в чем заверить разобидевшегося управляющего? Ситуация осложнилась тем, что Василий Кузьмич, оскорбленный ревизией Данилова, перестал назначать людей на работу. Крестьяне собирались по утрам у конторы, робко переминались с ноги на ногу. Стрелков выходил на крыльцо в накинутом на плечи казакине, насупленный, злой, и кричал: «Чего от меня хотите? Хозяева приехали, к ним теперь и идите». Мужики мялись, переглядывались, и, не решаясь следовать совету управляющего, угадывая, что между большим господским домом и малым пробежала черная кошка раздора, расходились по домам.